Эпилог. Яга неспешно допивала травяной отвар, когда в дверь тихонько поскреблись. Отмахнувшись от ворчащего баюна, ведьма отворила. На пороге тяжело пыхтел от натуги серый волк, на широкой спине которого обнаружился едва дышащий богатырь. «Куды его?» — с трудом спросил Серый. «К нашим, али сразу к Кощею?» «Клади на лавку», — приказала ведьма. Она внимательно осмотрела рваные раны на богатырской груди, прицокнула языком. Каждый вдох давался раненому труднее предыдущего. Зубы были стиснуты от боли. «Не выдюжит», — грустно ответила Яга. «Ступай, баюн, баньку затапливай». Кот нехотя отправился туда, куда послали, а ведьма захлопотала подле богатыря. Первонаперво заговор прочитала, чтоб все как надобно было. Напоила густым травяным отваром, от которого богатырь открыл глаза и удивленно поглядел на склонившуюся над ним светловолосую ведьму. «Кто ты?» Едва уловимо спросил он. «Егой кличут», — мягко ответила ведьма. «Супружник мой, тебя уж заждался. Ступай, в баньке попарься, потом и познакомишься». Зачарованный богатырь послушно двинулся в баньку, на всякий случай провожаемый серым волком. На столе тем временем появились пироги и зелья, от которого никто на ногах не устоял. Глубокий сон морил всякого, а там и Навь недалеко. Не успела ведьма проводить засыпающего богатыря в колдовское пламя, как тотчас из него шагнул Кощей. Широко улыбаясь, он прижал ведьму к себе и тихонько спросил: «Пироги-то еще остались? Те самые, ягодные?»